Глава 39. «Да, Шунечка пришла!» — обрадовалась Эвелина, усаживая нас с Дегтяревым в гостиной. «И вас, Александрик Михайлович, очень рада видеть!» «Перестаньте сюсюкать!» — зло сказала я. «Объясните, откуда у вашего сына дорогой кожаный рюкзак с картинкой, на которой изображены ретро-автомобиль и велосипед?» Глазьева растерянно заморгала. «Врать не стоит», — предупредила я. Беседовала с мальчиком, увидела вещмешок, похвалила его, а ваш сын сказал: «Прикольный, да? Сегодня утром у моей сумки ручка оторвалась. Я полез на антресоли, думал там среди маминого барахла чего-нибудь найти, и отрыл рюкзак. Никогда его не видел. Не помню, чтобы мама его покупала, но раз там лежал, значит, наш. Вот теперь с ним ходить буду. Он всем в школе понравился». Не уверена, что дословно передала его слова, но важна суть. Протянула Эвелина. «Не тратьте время на придумывание истории», — остановила я ее. «Ладно, скажу сама. Замечательный рюкзачок Маргарита подарила дочери в тот день, когда Люба нашла в почтовом ящике флешку якобы от похитителей отца. А дома она увидела кожаный рюкзак, к которому прилагалась записка от мамы. Девочка не успела похвастаться презентом в школе, так как вскоре погибла. Ваш сын с лучшей подругой не встречался. Про подаренный ей рюкзак не знал. Именно в нем Люба Ермакова привезла похитителям выкуп. Вы совладелица «Стрелы Амура», а не простая сотрудница, которой почему-то вы хотите казаться, постоянно подчеркивая в разговорах со мной, что хозяйка агентства Рита. Откуда у вас деньги, которые вы вложили в дело? И как к вам попал рюкзак?» Эвелина расплакалась. «Он принадлежал Коле». «Вашему умершему любовнику?» — уточнила я. «Да», — всхлипнула Глазьева. «Он скончался от инфаркта 16 мая, на следующий день после убийства Прохора и Любы. У нас с Ритой разом горе случилось. Я с Колей недолго прожила, но он стал для меня родным человеком. Встретились мы тут, в агентстве. Николаша вошел и спросил: можно увидеть Маргариту Ермакову? Мне он сразу понравился. В возрасте, но очень интересный. Взгляд уверенный, улыбка обаятельная, речь интеллигентная, одет со вкусом. Я ему ответила: ее нет, уехала с клиентами площадки под свадьбы смотреть. Могу вам чем-то помочь? Давайте кофейком вас угощу. Я его отпускать не хотела, сердце почувствовала. Вот он, тот, кто мне счастье принесет. Больше не буду одна, судьба моя пришла». Дегтярев крякнул, а я рассвирепела. «И у вас начался роман?» «Да», — выдохнула Эвелина. «Николай много лет работал за границей, состоял на секретной службе, велел никому о нем не рассказывать. Я и сына попросила не болтать, что у меня мужчина появился. Ведь неизвестно, как отношения дальше сложатся. Вдруг недолгими окажутся. Маргарите, правда, шепнула, что я теперь не одинока, но с Николашей ее не знакомила. Коля меня тоже с первого взгляда полюбил. Мы через неделю после первой встречи вместе жить начали». «У вас поселились?» — предположил Дегтярев. «Николаше вот-вот служебную квартиру должны были дать». Сквозь слезы улыбнулась Эвелина и снова помрачнела. «Да только не успел он ее получить». «Как к вам миллион долларов попал?» — не успокаивалась я. 15 мая Коля предупредил, что на весь день задержится на работе», — продолжала Глазьева. «Вернулся он поздно, с этим кожаным рюкзаком. Сел ужинать, хлебнул супа и вдруг побледнел. Я испугалась, кинулась к нему, гляжу, у Коленьки губы синеют, сразу скорую вызвала». А Николаша прошептал: «Эви, спрячь рюкзак, там очень много денег. Мне сегодня в бухгалтерии выдали зарплату за все то время, что я в загранке родине служил. Там я под чужим именем работал, а здесь зарплата шла. Никому ни слова о валюте, никогда. Если проговоришься, подставишь под удар жизнь наших агентов за кордоном». И сознание потерял. В себя мой любимый так и не пришел. Через день умер. «Вы похоронили любовника?» — уточнила я. «Кремировала», — прошептала Лина. «Урну в могилу к своей маме закопала, плиту поставила, написала на ней: Николай Семенович Кузнецов, самый лучший человек на свете». В рюкзаке на самом деле много денег оказалось — 995 тысяч долларов. Понимаете, Мы тогда еще агентство не выкупили, оно принадлежало другим людям. Рита им аванс отдала, обещала в течение года остальную сумму выплатить. На кредит надеялась, а его не дали. Подруга жутко нервничала, я тоже переживала. Ведь если у Ритули будет облом, то я же без работы окажусь, а у меня мальчик в дорогой гимназии учится. В июне последний срок выплаты долга подкатывал, а денег Маргоша найти не могла. «И вы решили стать ее компаньоном», — сказал Дегтярев, «благо доллары из воздуха появились». Эвелина принялась оправдываться. «Коля постоянно говорил, что одинок, родители давно умерли, ни супруги, ни детей нет. Меня он женой называл. Мы хотели в конце лета отношения по-тихому оформить, но Коленька умер. Получалось, что я единственная его наследница. Не государству же честно им заработанное отдавать. Да и куда нести рюкзак? ФСБ? Я понятия не имела, в каком подразделении служил любимый. По-вашему, мне следовало прийти в бюро пропусков и кричать: «Люди, смотрите, приволокла доллары, которые ваш сотрудник как зарплату получил». «И у вас не возникло никаких подозрений, когда выяснилось, что за Прохора потребовали выкуп в $1 000 000?» — протянула я. «При чем тут Ермаков?» — пожала плечами Лина. «Суммы одинаковые», — напомнил полковник. «Там и тут миллион». «Нет», — возразила Эвелина. «В рюкзаке 995 000 было, и Николаша не мог быть замешан в преступлении. Он честный человек». «А зачем честный человек пришел в агентство к Маргарите?» — спросила я. «Чего он хотел от Ермаковой в тот день, когда с вами познакомился?» Лина заморгала. «Не знаю. Я его об этом не спросила». «Как ты думаешь, зачем дядя Прохора заявился в «Стрелу Амура»?» — поинтересовалась я у Дегтярева, когда мы вернулись в мою машину. «Есть вопросы, на которые ответа не узнать», — мрачно буркнул полковник. «Могу лишь предположить, что бандит был крайне зол на Прохора, растратившего все его деньги, хотел наказать племянника и решил каким-то образом использовать в своих целях Риту. Вспомни, ему было негде жить. Ну, не селиться же у доброго дедули, который прописал в своей однушке армию зэков. Денег у Сергея не было совсем. Он рассчитывал вытащить из кубышки свою долю, а в ней было пусто. Может, Сережа рассчитывал поселиться у Маргариты, представившись лучшим другом ее мужа. Но увидел Эвелину и на ходу изменил планы. Понял, что очень понравился женщине, а значит, есть возможность получить не только кров, но и вкусный обед, чистые рубашки, любовницу в постели. Ну да, у Надежды-то Васильевны, обожающей его сестры, Степанов жить не мог. Квартиру Ермаковой капитально затопили соседи. У него там началась аллергия, согласилась я. Похоже, Сергей возненавидел Прохора, потратившего его деньги, поэтому и убил его. Сначала я думала, что Степанов лишил жизни бывшего подельника, чтобы не делиться с ним пресловутым миллионом, но сейчас сообразила. Бандит же мог просто унести рюкзак и не дать сыну сестры ни одного доллара. И что бы сделал Прохор? Ничего. Он до потери пульса боялся, что давняя история с ограблениями обменников вылезет наружу. Поэтому молчал бы о том, кому достался выкуп. Но Сергей убил Прохора. И, скорее всего, сделал это именно из ненависти. Бедная Любочка. Девочка, жертва своих родителей, для которых $1 000 000 оказался дороже дочери. Да. Не порвись у сумки сына Глазьевой ручка, он бы не полез на антресоли, не нашел рюкзак, я бы не увидела вещмешок, и мы бы никогда не узнали, что бандит Сергей Степанов умер под именем Николая Семеновича Кузнецова от банального инфаркта. Надо же, какой поворот! Желанный $1 000 000 все же достался Маргарите, но она понятия не имела, где Эвелина раздобыла капитал. Шутка богини судьбы. Но корень всех бед, на мой взгляд, — это красавчик Прохор. Аполлон на миллион, любимый сыночек своей маменьки, бандит, врун, отвратительный муж, гадкий отец и плохой сын. Все хочу найти в нем хоть что-то положительное, и не получается. «Аполлон на миллион», — повторил Дегтярев. «Да уж, это точно. Но и Сергей Степанов хорош. Останься он жив, судьба Эвелины была бы печальной, а Рите никогда бы не видать ни доллара». «И что теперь будет со всеми персонажами драмы?» — полюбопытствовала я. Но не успела услышать ответ Дегтярева. В держателе затрезвонил телефон. «Дарья?» — — спросил смутно знакомый голос. «Слушаю вас», — ответила я. «Полина Чумичева беспокоит», — представилась женщина. «Вы ко мне однажды приезжали, потому что некая мошенница, завладев моим паспортом, вас обокрала». «Не надо так подробно представляться», — остановила я девушку. «Я прекрасно вас помню. Вы недавно назначили мне встречу, но не явились в указанное место. Я прождала вас целый час и уехала». «Простите, простите», — зачастила Чумичева. «Я спешила к вам, упала, вывихнула ногу, только сейчас оправилась. Очень-очень надо с вами поговорить. Давайте через недельку в парке Южной пересечемся. Знаете, где это?» «Очень хорошо», — обрадовалась я. «Как раз неподалеку от того места, где я живу. Там есть большая собачья площадка. Хожу туда с Паглем Мафи к инструктору на занятия». «Вот здорово», — восхитилась Полина. «Четверг подходит? В 11 утра». «Кто это?» — спросил Дегтярев, когда я снова воткнула телефон в подставку. «Ерунда, просто знакомая», — отмахнулась я. «Так что будет с Маргаритой и Эвелиной?» Полковник отвернулся к окну. «Пока не знаю. Не приставай с вопросами».